так и умерла она с кротким выражением на лице, всех поразив своим переодеванием перед смертью, и никакая сила не была способна сместить ее лица выражение мирского покоя, с которым так и предали ее тело земле. Сергей Якушев рос тихим, набожным человеком, довольно крепкого практического ума. Женился он на такой же, как и сам, тихой дочери разбогатевшего мещанина, помогавшей ему год от года сколачивать капиталец. Сергею Андреевичу было уже за 50, когда с помощью супруги он стал совладельцем мельницы и уже мечтал о пивоварне, которая, по предварительным подсчетам, могла бы его доход значительно увеличить. Но жена его, Нюся, однажды надорвалась, помогая мужу таскать тяжелые мешки, и слегла. Года три подряд он возил ее по больницам и докторам, но это не помогло. Хватаясь за грудь, Нюся чуть ли не каждый час захлебывалась тяжелым длительным кашлем, от которого сотрясалось все ее тело. Потом она стала худеть. Приступы участились, и один из врачей сказал напрямик Сергею Андреевичу, что ошибки быть уже не может, у нее самая настоящая чахотка. 55 лет Сергей Андреевич Якушев стал вдовцом. Похоронив Нюсю, он вдруг резко изменил свой прежний размеренный образ жизни и всем на удивление превратился из тихони в самого что ни на есть разбушевавшегося гуляку. Вместо церкви он стал с таким рвением посещать питейные заведения Новочеркасска, что не однажды в собственный белокаменный двухэтажный дом его на пролетке за приличное вознаграждение доставляли городовые. Члены им же созданного акционерного общества, сулившего солидные доходы, ЕСОУ Пятилетов и верткий в торговых делах итальянец Факетти, посоветовавшись, нанесли Якушеву визит и предупредили в довольно строгой форме. «Знаешь что, почтенный Сергей Андреевич», — держа в руках фуражку с лакированным козырьком, сухо сказал ему Пятилетов, «ты либо измени свое поведение, либо учти, что одной дороги у нас не будет, и при первой возможности мы тебя так ахнем, что все твои капиталы утратишь». «Как же вы это, братцы?» — недоверчиво вращая воспаленными хмельными глазами, спросил Якушев. «А так, что исключим тебя из акционерного общества, а стало быть, из торговых казаков города Новочеркасска тоже». «Меня?» — сипло вскричал Сергей Андреевич и захохотал. «Да ведь я же это общество создавал!» «Создавал, сеньор Якушев», — с мягким акцентом подтвердил итальянец. «Но что поделаешь, мы действительно можем лишить вас капитала, и поплывете вы, дорогой, голым по Дону, самое устье Азовского моря». «Женить его надо», — тонким голосом предложил присутствовавший при этой сцене начинающий рыботорговец Ивакин, привыкший во всем угождать старшим. «Зараз я так выскажусь. Была бы у Сергея Андреевича жена, подобных несуразностей в его поведении не случилось бы». «Женить?» — озадаченно переспросил Пятилетов. «А что? Ведь это же мысль!» И вскоре на подворье у Якушева появилась крутобедрая черноокая Наталья Савишна Прядина, почмейстерская вдова, женщина лет 46, добрая и покладистая. Свадьба была сыграна, когда жениху исполнилось 57. Но был Сергей Андреевич еще крепок в кости, болезнями не страдал, и новая семья зажила на славу. 2 года спустя на зависть всем недругам родился у Якушева первый сын, нареченный Павлом. А еще через 2 года после этого раздобревшая и расцветшая небывалой поздней красотой Наталья Савишна расщедрилась и принесла 2-го, крещенного Александром. И хотя был он не таким большим, как первый, Ему все обрадовались еще больше, а посидевший, но еще сохранивший фигуру Сергей Андреевич вечерами прогуливался по самой лучшей улице Новочеркасска, Московской, обручку с принарядившейся Натальей Савишной, выпятив грудь колесом. Дескать, знай наших, мы на шестом десятке лет, ай да молодцы, на той донцы».